Но другой персонаж, мудрый и старый, по словам автора, говорит по этому поводу: «Ваши идеи понадобятся лет через 300». Так вот, мы же не предлагаем расколоть на части Сатурн. При современном уровне науки и техники регулирование моря человеком вполне доступная вещь. Почему же, когда мы в сотый раз напоминаем об этом, солидные ученые на нас смотрят, как на инфантильных? Почему?» Мальшит вопросительно смотрел на Лизу, вертя в пальцах карандаш. «Если наука почти неопровержимо докажет, что на Марсе есть разумные существа, то солидные ученые будут последними, которые признают это вслух», — задумчиво проговорила Лиза. «Не потому, что они костные или консервативные, нет, а просто слишком много об этом писалось облегченно и несерьезно, как у твоего этого автора. И маститому ученому просто неловко всерьез рассуждать об этом. Так, мне кажется, получилось с Каспийской проблемой. Много шума подняли вокруг проекта «Дамб» и поворота сибирских рек. Самая хорошая песня, когда мотив ее становится избитым от беспрерывного повторения, теряет все свое очарование». «Вот те раз!» — возмутился Мальшит. «По-твоему, мы слишком много говорили о Каспийской проблеме? Об этом писали и говорили люди совсем некомпетентные, которых интересовала не научная постановка вопроса, а о нужды народного хозяйства», — твердо договорил Филипп. «Пусть так, но как только вопрос о регулировании уровня Каспия человеком стал достоянием широкой толпы, народа, да, народа, конечно, то ученые, привыкшие к обсуждению проблем в аудиториях и кабинетах на сугубо научном языке с применением труднопонятных формул, пришли к убеждению, что Каспийский вопрос – это что-то несерьезное». «Ты этим объясняешь?» «Да. Вспомни академика Оленева». «К черту Оленева! Но я не согласен с тобой. Не все же такие ученые, как Оленев». «Конечно, не все, но...» Лиза и Филипп заспорили, как они спорили прежде. И все же это не было прежним разговором. Мальшит все время ощущал невидимый занавес между собой и Лизой и досадовал. «Лиза, мне нужно с тобой поговорить», — перебил он сам себя. «Я слушаю тебя, Филипп». «Лизонька, неужели ты до сих пор сердишься? Знаешь ведь, какой я вспыльчивый дурак. Ну, я не сержусь, но я чувствую...» «Нет, ты ошибаешься», — Мальшит помолчал огорченный. «Лизонька, ты всегда была моим самым лучшим другом. Я и теперь твой друг. Будто...» «Ну, конечно, Филипп. Я всегда буду твоим другом и помощницей. Всю жизнь. Я для того и на океанологический пошла, чтобы помогать тебе. Ведь у нас одна цель — покорить Каспий. Это твои идеи. Я была девчонкой, когда ты пришел к нам на маяк, и я впервые услышала о дамбе. Это мне понравилось, а потом захватило целиком. Ты же знаешь, что я всегда иду с тобой. Я твой самый преданный помощник, а больше ведь тебе ничего от меня и не надо». Мальшит неуверенно молчал. Светлые глаза честно и прямо смотрели на него. И все-таки было в них что-то затаенная боль. Неужто обида до сих пор? «Спасибо, Лиза, но мне чего-то не хватает в твоем теперешнем отношении ко мне. Как будто ты хочешь меня чего-то лишить. Почему ты так странно смотришь на меня?» Лиза покачала головой, отодвинула стул совсем тихонько и стала неслышно ходить по комнате. «Ты получил письмо от Миры?» — вдруг спросила она. «Да, кто тебе сказал?» Просматривала почту и увидела. «Я думала, что после той ее статьи она же осмеяла все, что тебе дорого. Значит, ты простил? Вася Кузьминична перестала с ней здороваться после такой статьи». «Я не злопамятен, не как ты, Лизонька». Он попытался пошутить, но шутка не получилась. Лиза смотрела на него с укором. Филипп почувствовал, что краснеет. «Хочешь, прочти ее письмо. Она глубоко раскаялась и просит простить ее. Филипп достал конверт из кармана пиджака.